Дезертир с Уланского переулка. Моя первая актерская зарплата исчислялась 325 старыми рублями, что в 5 раз ниже зарплаты водителя троллейбуса. На такие деньги без помощи родителей или халтур, все те же съемки в массовках, новогодние елки-палки, работа на почте по разгрузке пакетов и прочее, прожить невозможно. О каких актерских свершениях мог думать молодой, вечно полуголодный артист, если кредитный счет в буфете театра превышал его полугодовую зарплату? За 1,5 года работы в Московском театре имени Ленинского комсомола я сыграл одну главную роль и переиграл множество маленьких. Играл, конечно, в массовках. Но какие были у меня в массовке партнеры? Например, в спектакле по пьесе Арбузова «Годы странствий» на сцене я лежал в окопчике рядом с Михаилом Пуговкиным и Федором Одиноковым. Моими партнерами в водевиле друзья-сочинители были 2 совсем молодых тогда актера — Сева Ларионов и Леня Марков. А в спектакле «Колесо счастья» по пьесе «Братьев Тур» я играл самой Серафимой Германовной Бирман, для меня злой старухой. Серафима Бирман как-то выступала на собрании театра. «У нас в коллективе есть артисты, увиливающие от службы в рядах советской армии. Кто, кто? Имена? Вот Панич, например». По возрасту мне все еще светила армия, и повестки о призыве, не находя меня дома, прислали в театр. Министром обороны тогда ненадолго стал маршал Жуков. Он издал приказ, цитирую недословно, о суть: «Никаких льгот призывникам, всех мести под гребенку». В военкомате мне говорили: «Артист? У нас армейских театров в одной западной группе войск 4 штуки». Ах, если б еще западная группа войск, если б еще театр в Потсдаме или в Штеттине, хоть оборахлиться мог бы, мир бы посмотрел. Но я приглянулся режиссеру театра Тихоокеанского флота Александру Аксенову. Это означало не 3 года воинской службы, а все 5. Театр флотский. Аксенов нуждался в молодых артистах, да еще и столичных театров. Режиссер Александр Аксенов приходился братом известному чтецу Всеволоду Аксенову. А Серафима Бирман, помимо театра имени Ленинского комсомола, постоянно играла на эстраде в филармоническом спектакле Всеволода Аксенова «Пергюнд». Тихоокеанский брат рассказал о моем увиливании брату-чтецу, тот Серафиме Бирман, та уже на собрании театра, в присутствии директора театра и начальника первого особого отдела, выступает с предложением от имени коллектива заявить в военкомат о скрывающемся у нас в театре дезертире. Я тогда не очень испугался, потому что в то время уже прикрылся кинематографом. Параллельно с работой в театре я начал сниматься в кино. Украинский фильм 300 лет тому» о Богдане Хмельницком ставился по приказу Никиты Хрущева, его приурочили к 300-летию воссоединения Украины с Россией. Ставили юбилейный монстр с размахом, 1000 статистов, табуны коней, для фильма отливали пушки и строились декорации целых городов. Автор сценария Александр Корничук, живой классик и тогдашний вице-премьер Украины, военный консультант, маршал Советского Союза Соколовский. Да что там, маршал Соколовский? Режиссером фильма был сам Николай Петров, автор классического «Петра I» и «Сталинградской битвы», то есть связи выше крыши, думал, эти-то меня отмажут. В том фильме я играл роль Тимофея Хмельницкого, сына гетмана, роль эпизодическую, но вторую в титрах. К тому же фильм снимался удивительно долго, 3 года. За это время я успел поработать в Москве и в Одессе, сняться еще в фильме «За власть советов» по Валентину Катаеву и сыграть Семена Карабанова в фильме, сделанном по популярной в ту пору книге Макаренко «Педагогическая поэма». Книга написана еще до войны, но многомиллионными тиражами издали ее лишь в начале 50-х годов. И все это время я увиливал от военкоматских офицеров. Однажды они пришли к моей маме. Мы жили с ней в одной комнате. Спрятаться я бы не смог, даже если бы хотел. Мама их обескуражила. Зачем вам этот шалопай? Даже я, мама, не знаю, где он болтается. А вы уж с ним намучаетесь, поверьте жене подполковника. А что нам делать с ним? Вы перестаньте его подкарауливать. Ведь служба в армии, какая с него служба? Да, и я так считал. Если б служить, как служили нормальные ребята, окрепнуть в армии, специальность какую-нибудь приобрести, и куда ни шло, можно было бы говорить о службе Отечеству. А тут сплошная профанация. Театры, числившиеся за округами и группами войск, получали свежую актерскую силу за копейки солдатского содержания, получаемого мобилизованным артистом. Нет, на такую службу я не хотел. Конечно, мое дезертирство было секретом Полишинели, так как мои фотографии продавались в киосках «Союзпечати», а у подъезда театра после спектаклей с моим участием стали дежурить стайки девчушек-поклонниц. И тут повестка за повесткой в армию, да все с последним предупреждением. Запускается маховик блатом. Маршалу Жукову пишет письмо живой классик и вечный депутат Верховного Совета Александр Евдокимович Корничук. «Дайте артисту Паничу отсрочку на съемки фильма». «Нет». Звонит маршалу Жукову маршал Соколовский. «Нет». Маршал Жуков, вернее, его канцелярия, неумолим. «Всех под гребенку». К нам в комнату на Уланском переулке рано утром приходит патруль. Сержант и двое солдат с винтовками. К винтовкам примкнут штыки. Они застают меня. «Панич, он самый, с документами на выход». Трое военных препровождают меня в райвоенкомат. Сержант входит в какой-то кабинет. Я слышу, как он кому-то докладывает. «Дезертира с Уланского привели. Ввести?» Меня вводят в кабинет. Сержант поясняет. «Дежурный офицер отлучился. Сиди и жди». За столиком в углу склонилась над бумагами секретарша, лет 20, рыженькая, прямо скажу, неказистая. Она листает уж достаточно распухшее мое дело с министерскими и генеральскими резолюциями призвать в Советскую армию немедленно. Секретарша, не отрываясь от бумаг, спрашивает: «Панич, Панич, это вы, который в педагогической поэме?» Господи, клюнуло, теперь уж я выкладываюсь. Я соловьем пою ей про педагогическую и про за власть советов, я ей про 300 лет тому, фильм теперь вот остановится и не успеет к празднику, так я, вы прочтите в бумагах, играю там почти главную роль сына Богдана Хмельницкого, и еще я пробуюсь на картины, ах, чего только не скажешь, если к девушке тебя привели двое солдат со штыками. Не помню подробностей, пытался ли я назначить ей свидание. Говорил ей какие-то комплименты и делали намеки, но она вдруг робко. «А вы можете мне подарить фотографию с надписью?» Я был готов подарить ей состояние, если бы оно у меня было. Просто фотографию, только с надписью «Гали Никифоровой» и с подписью «Галя». Я уж был готов идти на абордаж от счастья, от нахлынувшего вдруг чувства свободы, но она мне сказала строго: «Завтра в 10 утра идите». На завтра вручаю Гале фотографию, и она мне протягивает новенький военный билет со штампом «Годен, не обучен». Это означало вечная отсрочка от призыва, кроме как в военное время. Ну, при чем тут маршалы, выдающиеся кинорежиссеры и писатели? Все решила обыкновенная секретарша Щербаковского военкомата города Москвы Галя и фотография за 40 старых копеек, купленная в киоске «Союзпечати». Вот это и было школой реальной, а не выдуманной жизни.